Глава седьмая. Боль расставания. Энгельштайн и Отто бегут в Киев. Велина отправлена на поселение в Изборск. Чувствует, что затяжелела ребенком. Хочет родить и назвать Ольгом. Истерика Ружены. Нож и записка. Отъезд в Вагрию. Рарок приезжает проститься с дочерью. Ружена, не держи зла. Пастор Энгельштайн почти не спал всю эту тревожную ночь. Он молился и думал, думал и снова молился. Сейчас там, в лесу под Альдагой, решается многое. Если Бог даст и все пройдет, как задумано, то будет нетрудно убедить Регину для собственной безопасности принять в дар от земляков отряд воинов-франков, которые будут ее личной охраной. А Велина покается и вернется к Ольгу. Если же кельт окажется слишком упрямым, то... Лишь под утро пастор задремал чутким тревожным сном. Разбудил его неясный скрежет во дворе. Залаял сторожевой пес, но тут же жалобно взвизгнул и загремел цепью обратно в конуру. Затем в потайную дверь кто-то поскребся. Энгельштайн напрягся, нажал незаметную кнопку на массивном кресте, с которым никогда не расставался, и, разложив его привычным движением, обратил в острый кинжал. Быстрой тенью скользнул за незаметную дверцу в стене и прислушался. «Падре, отвори, это я, Отто!» – послышался глухой голос. Энгельштайн, помедлив, отворил массивный железный засов, опасливо вглядываясь в темноту. Крест-кинжал невольно дрогнул в руке пастора. Рука сама принялась сотворять крестное знамение, когда из проема двери появилось нечто. Сутулая стать на шатающихся полусогнутых ногах в робком свете лампад остановилась и принялась осматриваться, издав какой-то хриплый звук. На чистые половицы упало несколько комков сохшейся зеленоватой грязи. По горнице распространился болотный смрад. Явление из преисподней обернулось к онемевшему пастору, уже готовому пустить в ход против жуткого существа свой священный крест-кинжал. «Воды! Горячей воды!» – прохрипело существо, и голос его опять показался знакомым. «Отто?» — неуверенно спросил священник, все еще держа крест наготове. «Святой отец, у нас совсем нет времени!» Сделав несколько крупных жадных глотков из ковша с водой, уже внятно заговорил вошедший. «Велина и один из наших людей в руках воеводы, этого беловолосого дьявола! Я их опередил, но мне нужна теплая вода и одежда!» «Что, Рерик?» — сурово спросил Энгельштайн, указывая на большую катку, в которой он мылся ночью, стараясь избавиться от навязчивых тревожных мыслей. Живя среди невероятно чистоплотных по европейским меркам славян, он и сам незаметно пристрастился к омовениям. И хоть не сопрягал это с молитвой, но успокаивать и упорядочивать мысли при помощи купания научился. «Жив остался». «Эта ведьма, сестра воеводы, колдовством освободила его, а потом и сам Ольг пожаловал, людей наших убил», сорвав с себя зловонную одежду и с удовольствием погружаясь в еще не совсем остывшую воду, ответил изведыватель. «Но подробности потом. На рассвете купцы уходят в Киев, нам надо успеть на их лодии». «Почему в Киев?» «У нас нет выбора. Дружинники воеводы перекроют все дороги и водные пути, особенно на север и запад». «Хорошо, я возьму самое ценное», – мрачно согласился Энгельштайн, громко вызывая слугу Эрлиха. «Что случилось, святой отец?» – сонно моргая и шлепая босыми ногами, спросил здоровенный рыжий слуга в исподнем, появившись в светлице. «Сбор по первому варианту! Быстро!» — рыкнул на него обычно мягкий и невозмутимый хозяин. Изборская пленница. Озлобленная, с черным сердцем возвращалась Велина в Изборск. Все вокруг теперь казалось чужим и неприветливым. С какими надеждами уезжали они с Вадимом отсюда? посадником в Новгород. Это не шутка. А если будет на то Господня воля, с посадского можно и в княжеский терем переселиться. От такой мысли дух захватывало, и сладко-томно становилось в груди. И вот ныне ни Вадима, ни княжеского, ни даже посадского терема отправлено в старый отчий дом, да еще и под надзором. Во всем отчитываться уличному старости должна, без его разрешения ни шагу ступить. А из града и вовсе выезжать Ольг с Рюриком запретили. Пленница. А ведь и убить могли. Ефанда, дурочка, заступилась, добросердечная, видишь ли. Конечно, с Рюриком спуталась. Княгиней хочет стать. Это при живой-то жене. Хорошо, что заранее, перед охотой на Рарага, успела Ружине весточку передать. Теперь она ему устроит счастливое житье. Одно худо, как схватили, вид сделала, будто детем тяжела. Да так складно притворилась, что даже эта проклятая колдунья Ефанда поверила. Только опасность казни давно миновала, а меня все мутит, будто и в самом деле затяжелела. Неужто колдунья чего наворожила? А что, если я и в самом деле того? Всю долгую дорогу от Ладоги было дурно. Нутро то и дело наизнанку выворачивало. Неужто от воеводы? Ведь одну-то ноченьку с ним и была всего. А может, я ж за седмицу перед тем еще с... Ладно, не нужно мне дитя это. Надобно выспросить поточнее. Чего в таких случаях пить надо, чтоб плод сбросить? С Вадимом-то наоборот, старалась родить, да не получалось. А вот теперь и не хотела, да вышла. Фу, снова мутит. Точно, как приеду, непременно изыщу зелье потребное. Хотя, постой, Велина, постой. Если проклятая ведьма только на одни роды заклятие наложила, то плод и так на третьем-четвертом месяце сам выйдет. А если нет, то я тем дитятию, братцу-то чародейке, кровушку попорчу. Я его и отсюда достану. Нет. Коли будет с плодом все как надо, непременно рожу. Младший братец Андрею будет. Велина не заметила даже, как от этих мыслей ее сразу перестало мутить. В очах вспыхнул угасший было огонек сладостно-злорадной мести. Непременно рожу. И коли будет снова мальчик, то назову Олегом. Отъезд Ружены. «Мне нужно на торжище». Топнула ногой Ружена, когда Вольфганг в очередной раз терпеливо объяснил, что сейчас ей нельзя никуда выходить из терема, потому что ее жизни угрожает опасность. Она кричала и возмущалась, но исполнительный помощник воеводы остался непреклонным. Покричав и даже поплакав, княгиня молвила примирительно с некоторой издевкой. «Коль за мою жизнь Фаефота с князем так озаботились, то моей сенной девке хоть можно пойти на торжище и купить то, что мне надобно?» «Служницами распоряжайся по своему разумению», — кратко молвил изведыватель. Однако через короткое время после возвращения прислужницы с торжища из светлицы княгини раздался отчаянный вопль. Перепуганный Вольфганг влетел в светлицу, ожидая самого худшего. Ружена рвала на себе рыжие волосы и стенала. Когда же увидела в дверях своего хранителя, то завопила еще более. «Уйди отсюда! Пусть все уйдут! Мне никто не нужен! Дайте мне умереть, если меня никто на этом свете не любит!» Она рухнула на ложе и задрожала всем телом в глубоких рыданиях. Подбежавшие прислужницы хотели было подойти к княгине, но она так закричала на них, что девицы перепуганными воробушками фыркнули всей стайкой из светлицы. Изведыватель тоже хотел выйти за дверь, когда в руках заплаканной Ружены блеснул короткий, чуть изогнутый нож. Вольфганг шагнул к княгине, но та, приставив острое жало к своей груди, закричала: «Не подходи! Я убью себя! Все равно я никому не нужна! Я всем только помеха!» Очи ее горели огнем отчаяния. Изведыватель вытянул вперед руку, будто предостерегая, и молвил по-франкски: «Почему никому не нужна? Почему никто не любит? Я тебя люблю, Ружена, мне ты нужна, и я всегда буду подле тебя. Брось нож, брось это холодное железо, возьми мою руку, она теплая и верная, брось клинок, Ружена». Он говорил и говорил, медленно приближаясь к княгине. Наконец оказался на расстоянии шага. Княгиня продолжала рыдать, но лезвие потихоньку опускалось в ее дрожащей руке. «Подойди ко мне, Ружена!» — позвал тихо воин. «Подойди, только нож брось, еще меня поранишь ненароком!» — попросил он. Она недоверчиво посмотрела прямо в очи своего хранителя, стараясь уловить в них фальшь, хоть самую малую, но очи его были открыты, и в них читалось только доброе участие. Ружена выронила нож и, сделав шаг навстречу, упала на грудь воина, тут же зайдясь в еще более сильном рыдании, мешая славянские и немецкие слова. Он гладил ее, как девочку, по рыжим растрепанным волосам, продолжая говорить ласковые слова на родном их языке, пока она немного успокоилась. Вольфганг довел все еще всхлипывающую Ружену до ложа, бережно, как малое дитя, уложил и прикрыл сверху вязаным пуховым платом. Подобрал и сунул за пояс небольшой нож с серебряной рукоятью, и тут увидел на полу кусочек тонкой бересты. Подойдя к окну, еще раз оглянувшись на лежащую княгиню, прочел: «Досточтимая Регина, твой муж Рерик обманывает тебя. Он проводит время с Ефандой. Прими в дар сей восточный кинжал как символ нашей надежной защиты, преданный тебе Отто». «Кто такой Отто, Ружена?» – строго спросил Вольфганг. «Это наш с тобой земляк из готского двора», – приподнявшись почти спокойно, пояснила на немецком княгиня. «У него лавка платяная и всякие женские прикрасы, а ты...» «Ты иди, Вольфганг, мне нужно привести себя в порядок». Ружена с дочерью стояла на пристани Новграда и глядела, как дюжие грузчики переносили ее скарб. Многие короба, корзины и сундуки по шатким мосткам с пристани на плоскодонную лодью, что легко проходит отмели по Волхову. О чем думала княгиня? Может, о том, что так и не обрела желанного счастья здесь, в чужом для нее граде, так и не ставшим родным? Как бы ища убежище от тяжких мыслей, она прижалась к крепкому плечу Вольфганга. Тот молча, нежно погладил ее рыжие волосы. «Знаешь, я раньше думала, что большое счастье быть княгиней, а теперь поняла, что для жены главное, чтобы рядом был надежный муж, чтобы было кого любить, о ком заботиться, чтобы, когда станет трудно или тоскливо, просто можно было прижаться к его плечу». Ружена немного помолчала, наслаждаясь силой и спокойствием своего не очень говорливого защитника. «А ты правда меня любишь?» Заглядывая в синие очи Франка, вновь спросила она. «Правда», — кратко ответил воин. «А почему ты раньше никогда об этом не говорил мне?» «Потому что ты была женой моего князя». «А если бы я осталась его женой?» «Тогда бы ты никогда об этом не узнала», — просто, но твердо ответил Вольфганг. Только у дочери Ружены Светаны были совсем другие мысли. Она расставалась со своим теперь уже родным градом и друзьями, с отцом, которого так редко видела, но которого любила всей своей детской душой. Мать, успокаивая дочь, говорила, что родилась она не в Новграде, а далеко отсюда, в Рараге, куда они сейчас и отправляются. Там их ждет бабушка и родственники. Но тоска цепкими пальцами хватала за горло, и из детских очей вновь струились горячие слезы. Помощник воеводы по изведывательской службе, стоя рядом с Руженой и держа за руку Светану, вспоминал недавний разговор с Ольгом. «Сдается мне, брат Вольфганг, княгиня на тебя глаз положила», — глядя помощнику прямо в очи, спросил воевода. «Да не мыслю я о том», — — смутился помощник. «Я же по твоему указу был при ней неотлучно. На кого же ей глядеть-то? Разве могу я, супротив князя, о его жене помыслить? Что ты, воевода?» Олег еще раз взглянул на помощника, указал на лаву, потом сам сел рядом, заговорил тихо, доверительно. «Ведомо тебе, что Ефанда, сестра моя, от готской казни спасла князя, потому что любят они друг дружку больше жизни своей. Сам ведаешь, что такую любовь получаем мы от богов наших и не можем ею пренебрегать. Ружья она по всему тебя полюбила». «Значит, это тоже божеский знак, и потому ни князю быть с Ефандой, ни тебе с Руженой никто запретить не может, коли так богам угодно. Потому бери, брат, Ружену и отправляйся с ней в Агрию. Береги ее, лелей, да о свитане дочери княжеской заботься. Бабушка, мать Рарага, пишет, что больно по внучке истосковалась, ведь от Трувора со Снеусом внуков ей не осталось». Удивленный неожиданным разговором, Вольфганг только ошеломленно моргал своими белесыми ресницами, а очи его недоверчиво вопрошали воеводу, не шутит ли он. «Да нет в речах моих никакой подоплеки. Чего так недоверчиво глядишь-то? Воевода, а ты ведь не все сказал. Еще чего-то припас?» Продолжая пытливо глядеть на Олега, спросил помощник. «Ну вот». «Выучил на свою голову», – буркнул начальник тайной службы. «Ну, есть у меня одно дело». Олька глянулся вокруг и заговорил почти шепотом. «По прибытии вашим с Руженой в Велиград Рарак обязательно должны изведователю Людовика около вас появиться, расспрашивать, что тут в Новграде, да как, чего князь замышляет. Ну, ты сам разумеешь». Вольфганг, понимающе кивнул. Самому не раз приходилось с приезжими купцами да их охоронцами такие беседы вести. «Говоря коротко, служба твоя продолжается. Жду от тебя вестей. Что там франки, супротив нас, замышляют? Или еще кто? Письма тайные через верных людей передавай. Через них же будешь получать все нужное. Серебро, меха, украшения всякие для своей службы в Агрии. За важные сведения сам знаешь. В тех краях хорошо платить надобно», — закончил воевода. Они еще немного посидели молча. «Выходит, ты с Руженой, князь с Ефандой, только я один остался». Тяжко вздохнул Ольг. «Велину пришлось обратно в Изборск отправить, под надзор, на вечное поселение. Хоть по чести смерть за ее деяние положена. Но Ефанда попросила не казнить ее. Князь-то от счастья светится, не мог ей отказать. Да и мне в случае казни Велины на душу такой камень лег бы. Тем более Ефанда рекла, что тяжела Велина». Воевода снова горько вздохнул. «Ну, будь здрав, легкого пути тебе!» Оба изведователя встали и крепко обнялись. По деревянному настилу пристани застучали конские копыта. Князь едва ли не на ходу спрыгнул с коня, бросив, не оглядываясь, повод стременному, и быстрыми шагами пошел к лодьям. Светана, вырвавшись из рук матери, побежала навстречу отцу и повисла у него на шее. Она прижалась к холодной броне и плакала, плакала. Лодья уже готовилась к отплытию. Ружена подошла и почти силой оторвала плачущую дочь от Рарага. Она сердилась, что Светана цепляется за отца и не хочет с ним расставаться. «Все, хватит, надоело!» – отрывисто бросила она бывшему мужу. «Не надо больше обман! Вот он меня действительно любит!» Она указала рукой настоящего в лодке Вольфганга. «И мы уплываем в Фагрию! Хватит! Набедовалась я тут с тобой!» – закончила она уже чисто по-словенски. Впервые Рарак не знал, как себя вести и что говорить. Хотел помениться перед Руженой, утешить дочь, но слова, как застывший воск, застряли в горле и не шли. «Ружена!» – окликнул он. «Не держи зла!» – только и сумел сказать. Последнее, что увидел Рарак – уплывающая ладья и заплаканный лик дочери, которую Ружена увозила с собой.